В любом случае, они не могли нарушить прямой приказ, не согласился Антон. Я задумалась. Выходило так, что удружил нам кто-то из своих. Но с другой стороны, не сходилось. Ведь лорду ни один из вампиров не может причинить вреда. Или это опять какой-нибудь камикадзе? Решила уточнить. Это напрямую ни один вампир не может. А опосредованно, запросто. Тем более, что у меня ментальная защита непробиваемая. И тот, кто подсадил паразита, должен был об этом знать. Не поняла. А это каким боком? Антон, ты бы уже объяснил девочке, как действуют магические клятвы, хмыкнула Дила, предлагая всем приступить к завтраку. Хорошо, когда ее очередь готовить. А то она уже очень глупые вопросы задает. Да стандартно эти клятвы действуют, причем во всех мирах похоже, отмахнулся Антон, тоже повеселевший при виде завтрака. Вот ведь, что за вампир, супчик ему милее крови. Хотя, смотря кем этот супчик приготовлен, любая магическая клятва реагирует на желание причинить вред. И осознание этого, что ты его действительно причиняешь. То есть, если тот, кто подсадил тебе ментального паразита, уверен, что это мне не повредит, тогда ему ничего не будет. А если бы тебя это убило, уточняю, тогда его тоже. Бред какой-то. Нормальный человек, да хотя бы и вампир, станет покушаться на чью-то жизнь, чтобы помереть следом. Смысл-то в чем? Или, может, есть способ как-то обойти это ограничение? А Антон об этом просто не знает? И вообще, странно. Вот те вампиры, что на нас напали, они ритуал не проходили, но померли все равно. Тьфу, совсем я запуталась. Позавтракали и поехали дальше. Я, честно говоря, ожидала, что Антон развернется и поедет обратно разбираться с обидчиками. Вампир на это только покривился, но поехали мы дальше. Сейчас гораздо больший приоритет имеют предстоящие масштабные события. А что, это злодейство так и оставим неотомщенным? Нет, конечно, ответил на последний вопрос Антон. Для этого мне и рядом быть не нужно. Так что тому, кто нас так порадовал, скоро будет очень плохо. Хотя и не до смерти. Но хоть так. Какая-то я мстительная становлюсь. Это определенно плохое влияние Эльмана. Я решила отвлечься от злобных мыслей по отношению к недавнему врагу. Надеюсь, Антон догадается поинтересоваться, кто и почему по чину нам устроил это приключение. Не сомневаюсь, что оба покушения – дело рук одного злодея. Ну вот, отвлеклась называется. Лучше спрошу у Мэя, что он такой вялый, причем практически в прямом смысле. Как цветок, который сорвали, а вазу поставили поздно. И узнала очень интересные новости. Не подозревала даже, что наш зелененький такой талантливый. С растениями-то он запросто обращается, почти как настоящий мастер. Новое тело в этом больше возможностей дает, гораздо больше, чем у него были прежде. Только вот с ментальной магией у эльфов плохо. Точнее сказать, совсем никак. Из чего возникает закономерный вопрос, каким это образом Мэй мог нас спасти? Еще и Шрека к этому делу подключил. Шреком мы щенка назвали. Точнее, я назвала. Не особо фантазию напрягала, просто по ассоциации. Такой же зелененький, кругломордый и симпатичный. Жаль только уши не трубочкой для полного сходства. Хотя тогда это был бы уже совсем странный мутант. Так вот, по словам Антона, песик наш тоже в боевых действиях поучаствовал. И какую-то роль тут сыграло то, что мы с моим связаны, потому как я теперь обитаю в его бывшем теле. А когда Шрека создавали, использовали часть его плоти и мою кровь. То есть создали магическую связь, вроде как у родственников. Но определенно не то, что у нас с Антоном, скорее как у близнецов. Похоже, с этой магией всякие странные виды связи – норма. Потому что этому всерьез только я удивляюсь, остальные вроде бы и внимания не обращают. Можно бы подробно описать, как мы ехали дальше. Но следующие несколько дней были на удивление скучными и спокойными. При нашей богатой на всякие приключения жизни даже странно. Едем и едем, Местность, можно сказать, знакомая. Почти той же дорогой добирались, что в цитадель, только свернули севернее. Подальше от вампирьей цитадели деревеньки редкие попадаются. Еще мы большой лес проехали, мрачный такой. Лошадки скачут мерной рысью, выбивая копытами пыль дороги. Скучно. Добрались до реки. В прибрежной деревеньке остановились почти на сутки, дожидаясь мимопроходящего корабля, и сели на него. Наше речное плавание тоже началось спокойно и даже пасторально. Погода стояла хорошая, хотя уже чувствовалась прохлада близкой осени. Вейна неторопливо несла наш кораблик на своих волнах. У меня, наконец, появилось немного свободного времени, которое я использовала для того, чтобы нарисовать пару акварельных пейзажей. Масла у меня, к сожалению, нет. Также бы хотелось кистей мольберта. Ну ничего, акварель мне всегда была ближе, хотя местная разновидность отличалась от знакомой мне и вообще, вероятно, называлась по-другому. Но это уже частности. Если бы не Шрек, все было бы и дальше вполне благопристойно. Но разве же у нас так может быть? И вообще, зачем я так песика назвала? Все равно, кроме Антона, никто шутки не оценил. Все дело в том, что наш славный песик квакает. Да, вот так. Не знаю, кто из нас напортачил, то ли мы с Мэем, то ли и вовсе Невил. Но вместо того, чтобы лаять, как собаке положено, Шрек квакает. Громко и убедительно. И так неприятно. А на этой шхуне, кроме нас, еще двое пассажиров. И вот у одного почтенного дядечки морская болезнь случилась. Да только не в первый день, а гораздо позже. А сначала почтенный дядечка ко мне с неприличными предложениями подкатился. То намек хамский сделает, то полапать за пятую точку норовит, этак невзначай. Однако, схлопотав от Антона угрожающий взгляд, быстренько отстал. А Шрек все это наблюдал. Уж не знаю, какие выводы сделал и способен ли он вообще на какие-то выводы. Но вот чувствовал мое и мое состояние песик преотлично. Так что в скорости почтенного господина настигла заслуженная кара в виде фирменного квака. А как я уже говорила, дядечку этого одолела морская болезнь. Я к чему на это внимание-то заостряю? Почтенный купец, этакий колобок с пузиком и пухлыми загребущими ручками, через борт свесился. Ну, понятно, зачем. А Шрек, подойди и квакни сзади во всю глотку. Громко. Колобок, понятное дело, подпрыгнул в испуге. А поскольку сделал он это из положения головой вниз, пузика-то и перевесило. Купца потом вылавливали и сушили. Пузика утонуть не дало. А матросы еще долго по трюмам шарили в поисках неведомой нечисти. Наша пестрая компания благоразумно молчала. А больше никому в голову не пришло заподозрить милого щенка в таких пакостях. Повеселились в общем. Да уж, отвыкла я от спокойной жизни. И как раньше жила себе. В студии работала, картины писала, иногда с друзьями пиво пила. Чуть благополучно замуж не вышла и никаких лишних нервов. Сейчас вспоминаю и кажется, что это не просто в прошлой жизни было, а вообще не со мной. Конечно, продолжались и занятия по магии, так что реально мне заскучать не дали. А еще были занятия по самообороне, как я это называла. Вот поражаюсь княжне, совсем она что ли? Ничего не боится. Что за привычка тренироваться полураздетой? С ее-то внешностью и фигурой. Матросы пялились на нас и ощутимо глотали слюни. Я с некоторой опаской ждала, когда у них, этих бравых ребят, дадут нервы. Ребята мужественно крепились, глядя на небрежно поигрывающее оружием Дилу и многообещающий взгляд Антона. Ой, есть у меня нехорошее подозрение, что она это специально. У этой красотки эльфийских кровей взрывной характер и привычки бывалого наемника. Ей, похоже, подраться охота. Только матросы, ребята благоразумные. Видать, давненько подрабатывают извозом по реке. На провокацию не повелись. Да им и капитан не позволил бы. Даже пузатик, подвергшийся фирменному кваку нашего щенка, к Диле приставать не рискнул. Хотя ко мне опять подкатывал. даже после того, как за бортом поплавал, правда, куда более осторожно. Когда Антона рядом не было, и опять прикатился, колобок ты мой лысенький. «Юная леди опять скучает в одиночестве?» — вопросил приторно. И придвинулся поближе. «Тьфу ты! Хоть бы что-то новое придумал. Юная леди не скучает. Юная леди занята», — отзываюсь тускло. «Но чего бы ему не поискать другой объект для приставания? Или хоть бы опять ветер поднялся? Тогда волны поднимутся, и почтенному купцу будет уже не до меня с его морской болезнью. А я, между прочим, действительно занята. И даже серьезным делом отрабатываю одно целительное заклинание. Мэй такой дотошный учитель. Если не выучу, он меня долго мурыжить будет. Сам вон сидит на каком-то там канате и вдумчиво так медитирует. Недавно обнаруженные в ментальной магии таланты развивает, но и за мной тоже присматривает. Сделать вид, что добросовестно тружусь, не получилось. А будете мне мешать, сообщаю я купцу, я брату пожалуюсь. Он вам на лысине одуванчики прорастит. Колобок, отцепись, а? Как же ты меня достал! Очень хотелось это вслух сказать, но невежливо. Угрозой одуванчиков почтенный купец проникся и опасливо посмотрел на Мэя, которого записали в мои братья, потому что вчера, после эксперимента фикуса, зацвел наш песик ромашками по всему хребту. Незабываемое зрелище, надо сказать. Антон на это головой покачал и заявил, что если собака цветет и квакает, он это еще готов терпеть, лишь бы не пахло, даже цветами. От купца я все-таки отвязалась. Мэй сжалился и подошел ближе. Колобок тут же укатился. И слава богу! А поскольку я благополучно продемонстрировала, что заклинание выучила, занятия по эльфийской магии тоже завершились. Поэтому я решила посвятить освободившееся время полезному интеллектуальному занятию – чтению. Я захватила из вампирьей библиотеки книги и, между прочим, не нахально стащила, а попросила разрешения у Антона. Он разрешил, потому что и цитадель, и библиотека принадлежат ему. Книг я взяла две. Первая по истории эльфов, а вторая что-то вроде заметок путешественника. Немного истории мира, немного географии, плюс всякие разные байки. Это мне Дила посоветовала для общего ознакомления с миром, а то Антону вечно некогда. Сколько уже путешествуем, а он хотя бы раз мне что-нибудь рассказал поподробнее. Итак, вкратце полученная мной из этой замечательной книжки информация. Мир под названием Аталор имеет три континента, которые называются Нолор, Виар и Нариан, что означает в дословном переводе с какого-то древнего языка север, восток и запад, соответственно. Странная у них система наименования. Назвали материки сторонами света. Но, вчитавшись повнимательней, я обнаружила, что такие названия остались от древних времен, до катастрофы. И, возможно, раньше материки назывались как-то иначе. А это и не названия вовсе были, а действительно обозначение сторон света. Четвертый континент, ту далекую катастрофу, предположительно, утонул, либо был разрушен. Частично это подтверждается тем, что в южных морях имеется огромное количество островов, какой-то подозрительно симметричный мир. Ладно, читаем дальше. На каждой из трех уцелевших материков имеется по одному заповедному лесу, в котором, соответственно, живут эльфы. Изначально у эльфов был только один лес на северном континенте, но позже им стало тесно, и они немного расселились. По закону, даже если заповедный лес находится на территории чужого государства, то он все равно считается территорией эльфов и, собственно, сам по себе суверенное государство. За всю историю мира это много раз пытались изменить, но у людей ничего не вышло. Эльфы, как оказалось, народ спокойный и неторопливый, и своих лесов выбираться не любят, но и чужаков не пускают к себе. В своих лесах они очень сильны. У эльфов очень странные законы. Они могут убить или изгнать одного из своих только за сломанную ветку священного дерева, каковыми у них считаются все, в которых живет душа предков. Но у них есть странная традиция. Устав от долгой жизни переселять свою душу в дерево. Именно в этом заключается главное могущество и неприступность заповедных лесов. Деревья защищают своих потомков, а учитывая, что их много, и все они владеют магией, Если своих сородичей эльфы только изгоняют, то человека за такое же наверняка убьют. Все народы, живущие рядом с заповедным лесом, знают, что там нельзя охотиться без разрешения, ломать ветки или жечь костры. Оно и понятно, какому же народу понравится, если всякие варвары начнут жечь костры, образно говоря, на костях предков. При этом, как ни странно, они вовсе не замкнутый народ и чужих к себе пускают без проблем, если только те не нарушают их странные законы. С традициями и личными отношениями у остроухих все тоже не как у людей. Например, большинство эльфов, особенно тех, кто мало знаком с человеческими традициями, считают, что обращение на «вы» к собеседнику – это знак психического расстройства. Прочие человеческие расшаркивания им тоже кажутся странными. Что же касается отношений между полами, я бы назвала их, очень вольными. Кажется, такое понятие, как приличие, эльфам вообще не знакомо. Каждый сам себе решает, кем жить, кого любить. И с такой ерундой, как одобрение родителей или браки по расчету, не заморачиваются. Они этого просто не понимают. Странно, что при такой вольности у них проблемы с рождаемостью. Ага, вот тут дальше про рождаемость объясняется. Оказывается, у остроухих очень редко случается настоящая любовь из-за эмпатии и привычки многих поколений сдерживать свои эмоции, чтобы не вредить окружающим. Большинство из них стали довольно заторможенными в эмоциональном плане. Да и вообще, эмпату трудно влюбиться, если он прекрасно знает обо всех эмоциях и практически мыслях близких людей. Поэтому при всей вольности отношений браки у них редкость. А учитывая, что у эльфов считается неприличным рождение случайного ребенка или без согласия одного из родителей, то детей они заводят редко. И уж если заводят, то обдуманно и любят их безмерно. Кстати, такой интересный факт. Ни одна эльфийка не способна забеременеть случайно. Да, причины разные, а результат один, что и у вампиров. Одни не могут, другие не хотят. Ладно, с эльфами более-менее разобрались. Читаем, что там у нас дальше. А дальше люди. С людьми все понятно. Государств много. Время от времени они изменяют свои границы, завоевывая соседние или наоборот. За многие века некоторые государства исчезли бесследно. Другие вливались в состав больших империй. Возникли совсем новые. Развалились империи. Вполне обычный исторический процесс, надо думать. Мне не совсем интересно, поскольку я в местной политике все равно ничего не понимаю. Разве только надо отметить, что на каждом из трех континентов существует по одному государству, которое занимает большую территорию и имеет наибольшее влияние. Например, тут, на северном, Освейское княжество, треть континента, на западе империи, полконтинента, на востоке, Халифат Наяра, тоже почти треть континента. И вот что мне интересно, какие народы существуют в этом мире? Северные и западные континенты заселены представителями одной расы. Но, как правило, крупные, довольно высокие люди с типичными раскосыми глазами и высокими острыми скулами. Также по большей части светловолосые. На востоке преимущественно обитают невысокие, хрупкого телосложения брюнеты. Черты лица у них более округлые, а разрез глаз тоже миндалевидный. В книге имелись довольно-таки неплохие иллюстрации. Считается, что все народы, населяющие Аталор, включая эльфов, произошли от тех, кто уцелел после катастрофы, той самой, о которой рассказывал мне Антон. Потому и такие однообразные. Остальные, наверное, не выжили. А может, в этом мире изначально и не было такого разнообразия народов, как на Земле. С людьми тоже понятно. Теперь прочитаем про богов. Конечно, следовало бы читать все подряд, но это долго, книга толстая. Итак, боги, очень у них тут интересная ситуация. Богов в этом мире много, около десятка, а религия одна на весь мир, то есть везде поклоняются одинаковым богам. Просто в некоторых областях мира предпочитают поклоняться, скажем, верховной богине, а в других выделяют того же Линая. На востоке, например, больше, чем светлейшую, почитают ее сына, Анивасса, зодчего. А некоторые, не очень умные личности, даже Холосу поклоняются, из-за чего все проблемы начались. А Оказывается, в древнее время Холос был вполне вменяемым богом, исправно забирал души умерших, мир мертвых, распределял на перерождение, не позволял всякой нежити и умертвиям появляться. В те времена оборотней и низших вампиров еще не существовало, поскольку они-то как раз создание Холоса, и продолжалось бы так до сих пор, если бы не появились на Аталоре некоторая секта фанатиков, назвавшая себя «посланцами тьмы». Слишком громкое название, может потому, на них поначалу и внимания особого не обратили, а когда обратили, уже было поздно. Посланцы превратились в весьма опасное общество наемных убийц, и убивали они во имя своего бога. Вот только боги в этом мире получают силу от веры своих почитателей, от жертвоприношений тоже, а ведь убийство во имя какого-то бога – это и есть жертвоприношение. Так Холос стал питаться силой смерти и боли, которая и для богов разрушительна. На разум, во всяком случае, действует убийственно. Если верить ученому магу, на которого ссылается эта книга, то Холос сейчас слегка слабоумный, сумасшедший и жутко могущественный тип, зацикленный на идее глобальной переделки мира. Жуть какая! Все, хватит на сегодня самообразования. Пока я была увлечена чтением, время медленно близилось к вечеру. Пошел небольшой дождик, но я сидела под специальным навесом для пассажиров, так что меня не затронуло. А теперь над рекой скапливался густой туман. Белесые язычки застилали низины и прогалины между деревьями, складывая их, постепенно превращая в молочно-белое полотно. Туман сгущался, заволакивая и реку. Уже не видно было не только берегов, но и воды, только тихий плеск в этой кисее. Звуки в тумане стали какими-то глухими и одновременно громкими. Плеск воды за бортом, шаги матросов, чей-то отрывистый кашель, силуэты людей зыбко колыхались в тумане, словно привидения. Оглядевшись вокруг, я непроизвольно содрогнулась. Очень уж эта картина напоминала тот жуткий кошмар, когда в моем сознании копошился отвратительный ментальный монстр. Я даже Антону не говорила, насколько на самом деле это было для меня страшно, и старалась вспоминать об этом как можно реже. Только однажды спросила у Антона, неужели он вот так все и оставит, даже не попытается узнать, кто и почему пытался нам навредить. Вампир на это улыбнулся очень неприятно. И вообще, и больше я ни о чем не спрашивала. Думаю, виноватого он нашел и наверняка отомстил. Небольшое отступление. Цитадель. Уже неделю после отъезда лорда в вампирии цитадели царил легкий беспорядок. А все потому, что советник и главный жрец, по совместительству еще присматривающий за порядком во владениях лорда, был в данный момент неработоспособен. У Эльмана Дика просто безумно болела голова. Вампир с мигренью – это, конечно, нонсенс, но у советника была веская причина. Уже несколько дней в его голове предельно громко и очень фальшиво горланил песню «Чужой голос». Горланил без остановки и передышки. Если бы Эльман знал русский язык, то мог бы узнать, что голос горланит «Калинку-малинку» и «Владимирский централ». К сожалению, это вряд ли бы ему помогло. Отчаянно застонав, советник накрыл голову подушкой. Это не принесло облегчения. В последнее время Эльману всерьез хотелось разбить голову о камень потверже, только бы больше не слышать этих жутких немузыкальных воплей. И как же ему только в голову пришло, что молодой лорд – слабый, бесхребетный мальчишка, не отвечающий на оскорбления и обиды. Как вообще такую глупость можно было подумать, зная, что мальчишка по характеру гораздо больше, чем старший брат, похож на своего отца? Теперь советник расплачивался за собственную глупость. Да, он знал о старшем сыне прежнего лорда и искренне считал, что тот может быть гораздо лучшим лордом, чем нынешний, которому Риган завещал свою власть. Лорду Ригану Эльман служил искренне и с большим уважением много веков. Старший сын совсем не похож на него, жестокий, властолюбивый и целеустремленный, в отличие от Антона, который всегда предпочитал избегать конфликтов, не вмешиваться в жизнь вампиров без крайней необходимости, испускал почти любую обиду, отвечая лишь в самом крайнем случае. Советник искренне считал подобное поведение слабостью. Раз лорд не использует свою власть, значит, он не может. И помочь старшему расправиться с братом он решил исключительно ради пользы своего народа. Он всерьез считал, что в такое сложное время вампирам нужен именно жестокий и целеустремленный лорд. В ментальной магии Эльман был специалистом, хотя об этом мало кто знал. Он легко выводил любое разумное существо из равновесия своими придирками и язвительностью. И в открывшийся любому влиянию разум подсаживал ментального паразита. Слишком тесную связь между лордом и его птенцом он увидел тоже благодаря своим редким способностям, ведь она существовала на ментальном уровне, чем он и воспользовался. Он хорошо знал, как избежать наказания за покушение на жизнь лорда, во всяком случае, если оно произошло так опосредованно. Были некоторые лазейки, позволяющие вывернуться достаточно старому и опытному вампиру, особенно если он рожденный. Это только обращенные мрут без вариантов, даже если не проходили ритуал принятия. Покушение вышло крайне неудачным. Лорд не только не погиб, он даже почти не пострадал. Более того, отомстил очень изощренно, причем на расстоянии, что вообще говорило об очень большой силе. Так он еще умудрился выпотрошить из Эльмана все сведения о своем родственничке, которые тому были известны. Да, не оценил советник мальчишку, за что теперь жестоко расплачивается. Голос в голове фальшиво и немузыкально взвыл. «Калинка, малинка, калинка моя! Ой!» Эльман тоже взвыл и шарахнулся головой об стену, скатившись в блаженное забытье. С этих пор он решил больше никогда не вмешиваться в дела лордов. Да и даже искренне верил в этот момент, что сможет сдержать данное самому себе обещание –